Эмилина сразу же чувствовала, как кто-то раздвигал занавески выходящего туда окна и наблюдал за ней. Завидя вдалеке мужскую фигуру, она почти непременно принимала ее за Магуайра. А когда сама шла по улице, то часто слышала, будто он окликает ее по имени, но, повернувшись, убеждалась, сзади идет чужой или вовсе никого нет. Она изо всех сил пыталась придумать, как бы его увидеть. Так нужно было услышать хоть несколько слов, которые убедят, что она не отвергнута, что он пытается как-то устроить свидание, грустит от того, что это не удается. Стояла уже середина марта. Приближался ее день рождения. Помнил ли он число? Может, и нет? Он как-то забывал все, связанное с ее возрастом. Здесь, в Лоуэле, дни рождения отмечались, в общем, заметнее, чем дома, но были как-то менее значимы. Дома вот уже несколько лет исчез обычай делать подарки, но вся семья помнила о приближении торжественной даты, и день сам по себе становился подарком. Именинник садился за стол первым. Именинника освобождали чуть не ото всей работы по дому. Здесь же подарки были в ходу. В день рождения девушки получали от подруг кто носовой платочек, кто коробочку конфет. Но откуда они узнавали, что подошел чей-то день рождения? Вроде бы, если не скажешь, никто и не узнает. А если возьмешь вдруг и скажешь, могут подумать, что напрашиваешься на подарок. А ей, в общем, подарки не так уж и нужны, а просто хочется, чтобы все знали, сегодня ее день рождения. 10 марта она задержалась в шлихтовальной, дожидаясь, чтобы все вышли, а сама принялась караулить, прислушиваясь у самой двери и, опознав, как ей показалось, шаги Магуайра, сразу вышла на лестницу. Он как раз дошел до площадки, и они столкнулись лицом к лицу. Вздрогнув, он оглянулся испуганно, но, убедившись, что никто их не видит, принялся ласково ее расспрашивать. «Ну, как у тебя здесь дела, моя милая девочка? Я всякий раз думаю о тебе, проходя мимо». «Так значит, он не справлялся о ней у мистера Уайтхеда?» А она-то была уверена, что он все же незримо опекает ее. «У меня все хорошо», — сказала она. «От пара тошнило». Он встревожился. «Но только вначале. Теперь прошло». «Вот и отлично». «А вы...» — начала она и осеклась, обескураженная его отсутствующим видом. «Я думала, вы узнаете меня?» «Мистер Магуайр», — вырвалось у нее, хотя, конечно, она хотела спросить, помнит ли он, что через 2 дня ей будет 14, но вопрос застрял в горле. Он так странно смотрел, вернее, так не смотрел, но тут он вдруг как бы прозрел, и она сразу же покраснела. Положив руки ей на плечи, он мягко спросил: «Помню ли я прелестную Эмилину? А ты как думаешь?» Слезы выступили у нее на глазах, и он тихо поцеловал ее. «На Пасху они уезжают в Бостон», — шепнул он ей на ухо. И этих слов оказалось достаточно, чтобы она расцвела улыбкой. «Вот так-то», — добавил он добродушно. «Я не хотел говорить тебе этого, но ты вынудила меня. Ну, а теперь беги, пока кто-нибудь не застал нас здесь на лестнице». И она побежала. Она не спросила, почему он не собирался говорить ей о Пасхе. Она была бесконечно счастлива и не хотела гадать, когда он предупредил бы ее, не задая на свой вопрос. Теперь казалось, апрель наступит уже совсем скоро. Ее день рождения словно бы провалился куда-то. Ведь он принадлежал Марту, а Март уже не занимал ее. Она с нетерпением считала дни. И когда наступил апрель,